Секретный пакет. Только кавалеристы вышли со станции Большая Таловка, как над степью прострекотал аэроплан. Он был похож на книжную этажерку. Два легких крыла крепились к фюзеляжу из трубок, планок и проволоки. Моторы на такие самолеты ставились громоздкие, но не сильные. Вдобавок они очень громко тарахтели. За шум пехота называла аэропланы примусами. Буденный тотчас отдал приказ «Знамена свернуть!» Такой приказ был необходим. Ведь никто не знал, чей это самолет, красных или белых. Если самолет свой, знамена можно быстро развернуть. А если белых, летчику трудно будет определить, чьи войска и что с ними делать, бросать на них бомбы или не бросать. Буденный почему-то решил, что аэроплан этот не красный, хотя на нем не было никаких опознавательных знаков. «Если б наш, — думал комдив, — меня бы предупредили, и летел бы он не с юга, а с севера или востока». Чтобы еще больше обезопасить свою конницу, Семен Михайлович дал команду по эскадрону, чтобы бойцы приветственно махали пролетающему самолету. И когда самолет, рокоча мотором, пролетел над шарахающимися лошадьми, летчик увидел, как конники машут ему руками, шлемами, саблями. Он сделал круг и еще раз пролетел над колонной. И снова повторилась та же картина. Кавалеристы радовались встрече с железной птицей. «Товарищи!» Довольно проговорил Буденный, видя, как самолет снова разворачивается и идет навстречу коннице. «Он хочет нам сообщить что-то. А ну, давай с дороги, освободите ему площадку». Кавалеристы расступились, образовав длинный широкий коридор, по которому мог бы свободно пройти целый крейсер, не то что маленький двухкрылый аэроплан. Летчик увидел маневр кавалерии и стал резко снижаться. Пролетел мимо и еще раз внимательно оглядел войско. Красных знамен нет, значит, свои. Через минуту самолет, смешно прыгая на холмиках сусличьих нор, пробежал метров 200 и остановился. Не выключая мотора, летчик поднял очки на лоб и поманил к себе кавалеристов, но те, продолжая махать руками и улыбаться, не трогались с места. Надрываясь, летчик крикнул: «Ви, казаки!» «Казаки!» — дружно ответили конники. «Донцы!» «А мы кубанцы!» — крикнули другие. «Казаки!» К самолету подъехал Буденный с несколькими командирами, все в наброшенных на плечи венгерках. Семен Михайлович махнул властно рукой, требуя заглушить мотор. «Мамонтов!» — спросил пилот, показывая на усатого всадника. «Да, Мамонтов!» — подтвердил Буденный, подмигнув своим товарищам. Те охотно поддакнули. Летчик заглушил мотор и спрыгнул на землю. Он сделал несколько приседаний, держась за поясницу. Затем подошел к спешившемуся Семену Михайловичу и, порывшись в планшетке, достал большой пакет. Буденный небрежно разорвал плотную белую бумагу, не обращая внимания на пилота, который твердил одно и то же: «Мамонтов! Мамонтов!» Это был приказ командующего группой армии генерала Сидорина, генерала Мамонтову и Савельеву. В нем предписывалось немедленно нанести удар 10-й армии красных, которая предприняла ряд активных действий на восточном участке фронта. Стрелки усов Буденного от неожиданной удачи, казалось, вздернулись еще выше. Но пилоту он сухо сказал: «За пакет благодарю. А теперь давай знакомиться, я Буденный». Пилот недоверчиво покосился на кавалеристов, плотно окруживших самолет, и только сейчас увидел на шлемах красные звезды. Инстинктивно попятился к самолету, но привыкшие к эфесу руки конников словно клещи сдавили локти. Летчик начал кричать что-то на непонятном языке. «А ну, товарищ Дундич, ты, говорят, мастак по-ихнему лопотать, переведи-ка нам», — попросил Семен Михайлович. Дундич знал, что самолеты в Белую армию чаще всего поступали из Франции или Англии. Он задал летчику несколько вопросов, на один из них пленник обрадованно закивал и что-то затараторил. «Говорит, что англичанин, немного понимает французский. Говорит, что он нейтральный, и мы не имеем права задерживать его. Английская корона нам не простит, если мы убьем его». «Ишь ты, нейтральный!» — прищурился Буденный. «Корону вспомнил. Раз служит врагам революции, стал быть, контра, я могу свободно поставить его к стенке». Все вокруг одобрительно загудели. Пилот испуганно заглянул в глаза Дундичу и что-то проговорил. Иван Антонович согласно кивнул и перевел. Спрашивает, испугались мы или расстреляем его? «Там видно будет», — раздумчиво сказал Буденный и достал из планшета карту. «Пусть покажет, где он должен был найти Мамонтова». Дундич передал приказ летчику, и тот быстро начал бегать испуганным взором по карте. Палец его безуспешно блуждал по бумаге. Наконец пилот обреченно вздохнул и сказал по-русски: «Нет! Такое имя Нет карта!» Дундич расхохотался. «Семен Михайлович, он же не умеет читать по-русски. Он англичанин!» «Пусть назовет, мы сами отыщем». Летчик долго вспоминал. Потом почти по слогам сказал: «Бутыль... Нет! Бутерлимовка!» Затем Буденный сказал, чтобы Дундич спросил у пленного, не хочет ли он воевать против буржуев. Летчик покачал головой и объяснил, что он не воюет ни за кого, он работает за деньги. Идеи мировой революции его не волнуют, его волнуют фунты стерлингов. Деникин хорошо платит. А сколько будут платить советы? «Миллион», — с легкой издевкой пообещал Семен Михайлович. «Золотых?» «Керенских», — уже под дружный смех бойцов уточнил командарм. «Такой валюты он не знает», — перевел Дундич. «Если б миллион золотых в месяц, тогда он согласен». «У меня во всем банке нет таких денег сегодня», — чистосердечно признался Буденный. «Да и не нужны мне золотые наемники». «Ну, что будем делать с этим экспонатом?» «В расход!» Грозно и весело загудели кавалеристы, окружившие пилота. Некоторые направили стволы карабинов на самолет. Летчик закрыл собой машину, смотрел в лицо Буденному, что-то лопотал. «Обещает уехать в Лондон», — перевел Дундич. Тогда Буденный велел англичанину дать подписку, что он не будет больше воевать против Советской Республики. Тот с готовностью достал из планшета бумагу и карандаш, стал писать. Пока обязательства переписывали с английского на русский, летчик, обходя самолет в сопровождении бойцов, проверял тросы, щупал обшивку крыльев, хлопал удовлетворенно по мотору. «А с примусом что будем делать?» — спросили у Буденного бойцы. «Хозяин вроде думает на нем в Лондон возвращаться». «Передайте пехоте», — распорядился комдив. «Авиация нам нужна не меньше, чем Деникину. А англичанина в дрожки и на станцию, чтоб духу его здесь не было». Дундич слышал, как летчик, глядя остановившимся взглядом на самолет, бормотал: «Лучше смерть, лучше смерть!» И вдруг спросил, может ли что-нибудь изменить решение Буденного. Дундич перевел твердое «нет». Пилот оторвался от аппарата и пошел прочь, не оглядываясь. «Разрешите, я провожу англичанина до станции», — обратился Дундич к комдиву. «Ты?» — изумился Буденный. «Ах да, он же без языки. Давай, прояви гостеприимство. Какой-никакой, а иностранец». Дундич с десятком товарищей догнал дивизию в конце перехода, спешился у штаба. Дождавшись, когда Буденный отпустил командира, зашел к нему и положил на стол конверт. «Что это?» Комдив подозрительно уставился на бумажный прямоугольник, силясь угадать, какую тайну он в себе содержит. Дундич загадочно молчал. Будённый вскрыл плотно заклеенные концы конверта, начал читать. Уже первые строки, судя по выражению лица, ошеломили его. Писал, оказывается, генерал Шкуро. Зная, что Мамонтов рыщет по тылам армии красных, он просил его связаться с бывшим начальником ее штаба, который, к счастью, назначен на днях командующим, человек надежный. Шкуро советовал на него целиком положиться для закрепления успеха вешенских повстанцев. «Ах, проклятая контра!» — выругался Будённый. Вызвал начальника связи. «Срочно дай шифровку в штаб фронта, чтоб не упустили гадюку. Тот-то, я гляжу, беляки лупят их и в хвост, и в гриву. Они не мычат, не телятся. Срочно!» «Ну, рассказывай, где взял письмо, Иван? Да садись ты!» «У англичанина!» — коротко ответил Дундич и сел, подобрав шашку. «У летчика! Ах ты!» «Где он?» «Посадил в поезд, как вы приказали». «Как в поезд? Да ведь он надул нас. Подожди, а как ты выудил у него письмо?» «А ля гер, ком а ля гер. На войне, как на войне, говорят французы». «Как на войне, я знаю», — насупился Будённый. «Почему ты решил тряхнуть его еще разок? Чего ты молчишь?» «Ну, ладно. Отпустил и отпустил, чего теперь? Говори». «Мне показалось, Семен Михайлович, что он боялся не так, как боится человек, опасаясь за свою жизнь. Он боялся, как торговец, который хочет сохранить свой товар, свой бизнес. Он ошибся, сев в наше расположение, и откупился приказом Мамонтова. Так? Но потом мы отняли у него средства передвижения, и он спросил, может ли что-нибудь изменить это решение. Так? Вы ответили нет. Он понял, откупиться больше не удастся. А я догадался, что у него в запасе есть кое-что еще, ведь чем-то он надеялся изменить ваше решение. Верно, — подумав, — сказал Будённый. Что ж ты сразу не взял его под микитки? Тогда ведь... Дрожки могли и не понадобиться, товарищ Камдеев. Будённый хмуро посмотрел на улыбчивого подчиненного и сказал, «Думаешь, сделал лучше?» «Не знаю», — уклончиво ответил Иван. «Я подумал так. Если бы я, Иван Дундич, отправившись однажды с важными сведениями на дорогой машине, вернулся бы без нее... Да еще пакет оставил у врага, что бы вы сказали?» Будённый спрятал глаза, кашлянул. «Вот. На войне главное доверие между соратниками, правда? Потерявший доверие никому не нужный труп. Но ты это брось, Ваня!» Пряча усмешку в усах, Будённый встал, поднялся и Дундич. «Тебе я верю как себе. Спасибо». Руки разведчика и комдива слились в крепком пожатии. «Но специального толмача, — сказал Будённый, — для разговоров с Антантой я, пожалуй, в штаб выпишу». Они поняли друг друга и дружно от души расхохотались.